Кощей задрал голову и с ужасом увидел, что звезды начали потихоньку меркнуть, а небо на востоке медленно светлеть. Проклиная себя за трусость, после похода на болото Кощей не решился использовать заклинание переноса, а потому много времени потерял на дорогу. Его бессмертие приступил к осуществлению своего хитроумного плана, не надеясь уже на помощь неведомого пахана. «Да, все хотел спросить», — обратился он к Илье, вздумавшему устроить переодевание. «Вам, Ванька, здесь нигде не попадался?» «Это какой Ванька?» — удивленно вскинул брови Илья, натягивая на себя свою грязную с подпаленными камуфляжку. «Дурак!» «Сам дурак!» — обиделся Илья и схватил Кощея за кольцо. «Но не ты дурак, Ванька дурак!» — загнусавил Кощей, так как вместе с кольцом в крепких пальцах капитана оказались его ноздри. «А я за него!» — прорычал Илья. — А ну-ка повтори, кто тут дурак? — Я? — А может быть, ты? — Я дурак, я! — чуть не плача прогундел Кощей. — Уж и пошутить нельзя! — уже нормальным голосом захныкал его бессмертие, пока капитан оттирал пальцы от гуталина об его юбочку. «За такие шуточки братва в сортире мочит. Но чего тебе из-под меня надобно?» «Да ничего мне из-под тебя не надобно. Я ему, можно сказать, из самой Африки подарок к свадьбе тащу, а он меня за нос». Кощей, войдя в роль, так увлекся, что сам искренне поверил в свои слова и всхлипнул от обиды. Из глаз его бессмертия закапали слезы, смывая гуталин со впалых щек. — Ну, извини, погорячился. — И ты туда же, — рассердился Кощей. — Что за дикари тут живут? Сначала в рыло норовят, а потом извиняются. — А вообще-то можно и наоборот, — почесал затылок Илья. «А какие подарки?» Чебурашка нетерпеливо дернул за юбочку Кощея. «Замечательные!» Обрадовался изменению темы Кощей. Именно этого вопроса он и ждал. «Золото, алмазы и даже бриллианты, и прямо с рудников!» «Бриллианты с рудников?» Удивился капитан. — Ага, — увлеченно врал его бессмертие. — Мы на такую жилу наткнулись, — Кощей чмокнул губами. — Там этих бриллиантов, ну, завались, лопатами гребем. — Бриллианты нам не помешают, правда, Чебурашка? — Ага, — согласился домовой. — Хозяйство восстанавливать надо. А то у нас на вару за 3 дня одно золотое яичко. Но на яичко ты губы не раскатывай, — осадил Чебурашку капитан. Это я себе на память оставлю. Илья вытащил из штанов золотое яйцо, полюбовался им и засунул в карман гимнастерки. Рука его при этом случайно задела крест, и он затряс обожженной рукой. Только тут бравый капитан заметил, что крест уже прожег нагрудный карман, и пачка баксов, лежащая в нем, потихоньку начала чернеть и дымиться. — Ты что творишь? — рассердился на звоночек Илья. — Это ж валюта! Крест молниеносно остыл и даже покрылся изморозью. Судя по всему, он серьезно обиделся. А Кощей тем временем трепетал, не сводя глаз с кармана Ильи, котором он узрел свою смерть. — Никак замерз, — посочувствовал Илья. — Оно понятно, здесь не Африка. — А где подарки-то? — деловито поинтересовался Чебурашка. — А приходовать надо бы. — Чуть-чуть не довез, — скорбным голосом заявил Кощей, продолжая трястись. — Слоны от холода замерзли. — Слоны? — поразился Гена. — Подарков много, — пояснил Кощей. — Без слонов не дотащишь. — Где замерзли координаты? — потребовал соловей-разбойник. Он уже не пел. Перед его мысленным взором сверкали сокровища жаркой Африки. — Да тут, совсем рядом! — радостно завопил Кощей. Он схватил Илью за рукав и потащил к остаткам частокола, косясь на розовеющую полоску восхода. Однако довести до конца свое черное дело Кощей не успел. Чебурашка, чрезвычайно озабоченный пополнением посадской казны, шустро припустил следом, споткнулся в торопях и с разбегу боднул Кощея в его тощий бессмертный зад. — Опять! — заорал Кощей, хватаясь за пострадавшее место. Его можно было понять. За эту ночь оно страдало уже трижды. Его вопль перекрыл яростный рев. Перед изумленной троицей вздыбилась огромная медведица, перекрыв выход из посада. В эту последнюю ночь Василиса не сидела, сложа лапы. Ее челядь плотно перекрыла посад со всех сторон. Воробьи, белки, куры сновали от основной ударной силы, состоящей преимущественно из волков и собак, к Василисе с докладом и обратно с указаниями. Прорваться сквозь этот заслон незамеченным было практически невозможно. «Границу посада пытались пересечь два муравья и гусеница», — докладывали воробей, запрыгивая на лохматое плечо Василисы. «Пересекли? Не успели. Почему? Съел. Не стошнило? Никак нет». «Значит, Кощей еще где-то бродит. Продолжай в том же духе». Воробей упорхнул, а на его место спрыгнула взъерошенная курица. «Васька Кривой докладывает, что слева от него на территорию посада никто не проникал». «А справа? Так он же Кривой». «Тьфу ты, бестолочь! Лети назад и пялься направо». Пощекотав острыми коготками, на плечо взметнулась юркая белочка и затараторила. «Хозяйка Вакула просил передать, что Кощей в посад пока не совался, только он больше не может на карауле стоять». «Это еще почему?» — недовольно рыкнула медведица. «А он себе зуб сломал», — хихикнула малашка, — «и пасть гуталином вымазал. Мне, — говорит, — к ручейку зубки почистить, а то мерзко пахнет». «Какой зуб? Какой гуталин?» — затрясла головой Василиса. «Зуб правый, третий сверху, а гуталин хороший, черный. У нас такого в посаде не достанешь. Им бы лапти начистить. Шик! Я вот думаю...» Поняв, что от этой трещотки толку все равно не добьешься, Василиса опустилась на четвереньки и наметом ринулась к южной части посада. Она застала Вакулу за довольно странным для волка занятием. Сидя на хвосте, он пытался левой передней лапой ощупать спину, по которой прогулялось копье Кощея, а правой ерзал по носу и зубам, счищая гуталин и отчаянно фыркая. «Об кого зуб сломал?» — тряхнула Василиса в акулу. Об негра? А Гуталин откуда взял? Негр дал. Случайно. Он, наверное, не хотел, но дал. Запутав Василису окончательно, Вакула принялся яростно вылизывать нос, фыркая и чихая. Так. Василиса собралась, наконец, с мыслями. Ну, а негр куда делся? В посад двинул. В посад! Яростно сверкнула глазами медведица. Так это ж Кощей, балда! Так как же так, матушка? Скинулся Вакула. Я его почти за это, за самое, а он хоть бы хны, и кольцо в носу, и колер не сменил.